Глава 4. Приоритеты дела. Вадим проснулся от телефонного звонка, не сразу осознав, что это был не будильник. Он приподнял смартфон и увидел, что звонит Сергей. Раздраженно подумав, ведь я мог спать еще 40 минут, он принял звонок. Они обсудили тот шквал сообщений, которыми Вадим вчера засыпал Сергея, и ряд вопросов по работе. Вадим рассказал, где лежат документы по конкретным клиентам. Внезапно Вадима осенило. «Серега, твою налево!» — воскликнул он в телефон. «Сегодня суббота. Какого хрена ты на работе? Ты еще в такую рань?» «Братанчик, ну, не только тебе быть трудоголиком», — смеясь ответил Сергей. «У меня своих дел завались, а теперь на меня сверху упали твои, которые через одно со звездочкой». «По такому случаю я протрезвел еще в 4 утра и был готов выдвинуться на работу, но до 7 утра меня тупо не впустили бы. И вот я здесь». «Эх, дружище!» — вздыхая, сказал Вадим. «Я сам сегодня перенервничал, не спал полночи. Но могу рассказать тебе краткое резюме моих ночных умозаключений». «А ну-ка, просвети меня!» — с иронией вставил Сергей. «Не бойся моих дел, пока не изучил их. Это первое. Второе — лучше поверить в то, что ты с ними справишься, чем начать бояться проигрыша, еще не разобравшись. Тем более в каждой папке на первом листе написана дорожная карта, по которой надо идти, чтобы получить нужный результат. Так что пользуйся». «Спасибо», — заключил Сергей, и Вадим услышал щелчки открывающихся скоб на папках. «Да, увидел. А вот за твои умозаключения тоже спасибо, но поменьше». «Ну, это же только выводы, а сам путь мыслей гораздо интереснее». «Братанчик, ты в философию на фоне смены местонахождения ударился?» То ли с издевкой, то ли серьезно, — спросил Сергей. «Хм. Ты знаешь, а ведь у меня на это вполне вероятно будет тут время», — проговорил Вадим, думая о том, сколько у них может еще состояться таких бесед с Романом. «Ладно, дружище, читай, вникай, у тебя все получится. Я в тебе ни капли не сомневаюсь. А я, пожалуй, начну собираться. Сегодня будет сложный день. Вадик, спасибо. Удачи там тебе». После телефонного разговора Вадим поднялся с кровати, заправил ее и вышел в зал. Он заметил, что вчерашнего подноса с едой на столике уже не было. Зато на его месте стоял графин с водой и печенье. Он выпил стакан воды и направился в ванную, а по возвращении он обнаружил на столике горячий завтрак и чашку свежесваренного кофе. «Они что, следят за мной?» — осенила его внезапная мысль. Он начал разглядывать углы комнаты в поисках камер наблюдения, но так и не нашел ничего похожего. Затем он сел и принялся уничтожать завтрак. После завтрака он надел костюм, пересчитал наличность, набросал в блокнотике список вещей, которые ему нужно купить, и мест, которые ему хотелось бы сегодня посетить. Вдруг он услышал, как кто-то тихо постучался в его дверь. Вадим, не отвечая, сложил блокнот и повернулся в сторону входа. Спустя пару секунд дверь тихонько приоткрылась. В комнату вошла женщина средних лет и немного испугалась, увидев Вадима. «Ой, простите», — затараторила она. «Нам вчера сказали, что у нас будет гость, а мы просто не знали, как вас поймать. Вчера пришли, вы в ванной, сегодня пришли, вы спите. Ну вот, наконец-то получилось вас застать. Здравствуйте». «Здравствуйте. А я уже было подумал, что это магия, все эти появляющиеся и исчезающие подносы». «Ой, что вы, это мы, добрые эльфы», — засмеявшись, ответила женщина. «Я Людмила. Гости у нас не так часто бывают. Нового хозяина мы не видели с момента покупки особняка. На днях он заехал, пока привыкаем. Вчера нам сказали, что приедет новый сотрудник, Вадим Николаевич. Так что приятно познакомиться». «И мне», — ответил Вадим. «Но называйте меня просто Вадим. Отчества не надо». «Вадим, скажите, какие у вас есть пожелания к еде и режиму? Надо ли что-то? Я передам распорядителю и снабженцу». «Ну и мне было бы хорошо не пугать вас и самой не пугаться, приходя к вам». «Людмила, скажите, какой режим у Романа? Чтобы не быть вам в нагрузку, мне проще будет подстроиться под него». «У него нет режима», — развела руками Людмила. «Все спонтанно. Мы пока слишком мало его знаем, чтобы увидеть какую-то систему». «У вас кухня на первом этаже?» «Да, там круглосуточно находится персонал, ввиду того, что ночью хозяин активен». «Я могу питаться на кухне?» «Так, во-первых, мне не будет скучно, и людей видеть буду». «Да и сложно мне пока определить свой график работы». «Конечно, как вам удобно. Персонал на месте в любое время. Там обустроены хорошие столовые, так как охрана, водители и остальные сотрудники едят, как правило, в разное время». и вы сможете питаться горячим, а не полуостывшим», — сказала она с заботой. «Спасибо. Значит, по режиму вопрос закрыт. Людмила, пройдемте со мной». Он пригласил ее в кабинет и, войдя, указал на стоящий в углу комод. «Не могли бы вы организовать здесь мини-кухню? Во время работы я постоянно пью кофе днем, а ночью чай, и бегать каждый раз на первый этаж очень бы не хотелось». «Я думаю, Петр легко вам все предоставит. Было бы просто замечательно. Можно мне кулер с водой, пару чашек, если есть возможность, чайник, кофе, чай и сахар». «Не переживайте, я знаю, как выглядит кухня мечты компьютерщиков», — заверила его Людмила. «Спасибо». «К обеду все будет готово. Вы будете тут?» «Нет, я сегодня буду ближе к вечеру». «Хорошо. С 8 вечера тут вместо меня будет Ольга». «Понял. Тогда я забираю поднос. Кофейный уголок сегодня вам организуем и будем ожидать ваших визитов к нам на кухню». «Да, Людмила, благодарю вас». Когда Людмила покинула Вадима, он спустился по лестнице и направился в сторону входной двери. В доме было тихо и светло. Вадим подумал о стоимости дома и о том, что Роман, купив особняк, даже не появлялся в нем. Он открыл дверь. Солнце немного ослепило его, и он почувствовал легкое воодушевление. Погода была прекрасная. Он огляделся по сторонам, увидел беседку и решил дойти до нее. В беседке стоял большой стол с деревянными лавками, мангал из кирпича с оборудованными столами и мойкой. За мангалом виднелась дверка в туалет. Шкафы были заполнены утварью, и, к его великому счастью, в беседке нашлись кулер, упаковка бумажных стаканчиков и кофемашина. Вадим включил машину, та приятно загудела. Он достал стаканчик, нажал на кнопку двойной порции, и машина начала молоть зерна и готовить его кофе. Когда кофемашина затихла, он взял стаканчик, закинул туда пару кубиков сахара и расположился за столиком. Вадим пил кофе и грелся под солнцем. Казалось, он забыл обо всех сегодняшних планах и просто наслаждался. «Вадик, утро доброе!» — раздался громкий голос с акцентом. Вадим быстро пришел в себя и повернулся. Это был Эльнар. Он протягивал руку для рукопожатия. «Доброе утро!» «Эльнар, а ведь оно действительно доброе. Я не припомню на своей памяти такого утра». «Да, погода располагающая», — сказал Эльнар. «Александра распорядилась, чтобы я тебя на цеха или заводы свозил. Тебя по этому вопросу сюда позвали». Вадим согласно кивнул. «Ладно, пей кофе, я подгоню машину и поедем. Жду тебя». Эльнар развернулся и направился в сторону парковки. Вадим проводил его взглядом и потихоньку начал возвращаться в реальность. Его настроение сменилось, беззаботность исчезла. Он сосредоточился, открыл блокнот, пробежался по записям, сделал пару глотков кофе, выбросил стаканчик в урну у входа в беседку и направился к машине. «Ну, поехали смотреть ваши заводы». Автомобиль тронулся с места. Эльнар сделал радио громче. Было понятно, что сегодня он не хочет общаться, но Вадим даже был этому рад. Он погрузился в раздумья. Ему хотелось осмотреться вокруг. Всю дорогу они молчали. Эльнар ехал очень уверенно и даже немного нагло. Первым, на что обратил внимание Вадим, было то, что переезд от особняка до города занял у них всего пару минут, без привычных для него пробок. Чуть позже Эльнар сообщил Вадиму, что они уже находятся в центре, и это Вадима тоже удивило. Это значило, что город небольшой, но весьма оживленный. Прямо за центральной площадью проходила асфальтированная дорога, но она была разбита и заставлена машинами. Эльнар свернул на нее. По мере отдаления от центра дорога становилась менее заставленной, и уже метров через 300 нашлось место для парковки. «Этот район называется Старый город. Посмотри, как тут!» — сказал Эльнар с некоторой досадой. Вадим увидел, что в полукилометре от суеты начинались какие-то строения, то ли частный сектор, то ли малоэтажные дома. Он не мог понять, как такое место могло быть отдано под подобного рода застройку. Эльнар свернул на еще более разбитую дорогу, и они поехали вдоль забора. Вадим старался разглядеть, что располагалось за забором. Там стояло огромное старое здание. Вадим еще раз поразился, как центр города может быть таким унылым. Они подъехали к парковочной зоне. Эльнар вышел из машины. Вадим последовал за ним. Напротив стояло здание в 3 этажа, такое же старое. Возле дороги стоял черный седан. В нем сидели какие-то люди и с неприкрытым любопытством смотрели в их сторону. Вадим не стал фокусировать внимание на них и повернулся к ржавым воротам. На них четко выделялся приклеенный белый лист. «Извещение». Крупными буквами был заглавлен документ. «Что там?» — поинтересовался Эльнар. «Собственника уведомляют о том, что в четверг к нему придет не одна, а несколько организаций на проверку, а именно муниципальный контроль и земельный надзор и представители правоохранительных органов. Просят обеспечить явку уполномоченных представителей и иметь на руках правоустанавливающие документы, которые бы подтвердили наличие прав занимать данный земельный участок». «Круто. Где же им это все взять, если, как я слышал, ни документов, ни собственников тут нет?» «Мне бы хотелось попасть внутрь. Да, я сейчас открою калитку». Эльнар немного покопался в замке и пригласил Вадима пройти на территорию. «Вадим, ты, пожалуй, сам туда иди. Там никого нет, ни собак, ни людей», — сказал Эльнар, посматривая на черный седан. «А я останусь тут и посмотрю, чтобы кроме тебя никто там не оказался». «Хорошо». Оказавшись на территории, Вадим увидел, что бетонные плиты поросли сорняками и имели удручающий апокалиптический вид. Посреди территории располагалось здание высотой около 30 метров. Вадим направился к зданию быстрым шагом. Подойдя к углу, он обратил внимание на материал стен. Здесь можно было увидеть и белый блок, и кирпич, и ракушку. Во многих местах виднелся металлический каркас. Вадим убедился в том, что здание возникло путем реконструкции, как только вошел внутрь. Внутри состояние постройки имело менее угнетающий вид. Пол был заасфальтированным и не поросшим травой. По факту это был большой ангар, который соорудили, используя все имеющиеся строения как фундамент и объединив их одной крышей. Одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные здания опоясали металлическим каркасом и облепили, чем попало. Вадим встал посередине, достал телефон и начал фотографировать, после чего сделал зарисовки в блокноте, обошел здание вокруг и, почувствовав легкую усталость в ногах, осознал, насколько оно большое. Завершив все дела, он направился к воротам. Выйдя из калитки, Вадим увидел, что Эльнар разговаривает с седым мужчиной, а еще один мужчина стоит у черного седана и говорит по телефону, не отрывая от них взгляда. Вадим сначала подумал, что это представитель администрации, но, прикинув стоимость машины и костюмов мужчин, вспомнил о привилегированном дяде, который также проявляет интерес к объекту. Вадим подошел вплотную, прислушиваясь, о чем ведет речь незнакомец. Мужчина был очень спокоен. Эльнар, увидев Вадима, весьма оживился. «Что ж, боюсь, мне пора», — сказал он и, повернувшись к Вадиму, продолжил. «Мы можем ехать?» «Да, поехали», — ответил Вадим. «Добрый день», — мужчина обратился к Вадиму. «День добрый. Позвольте поинтересоваться, кто вы?» «Простите, не могу позволить. Я имею привычку знать и понимать, кому представляюсь». Окно пассажирской двери открылось. «Эльнар решил быть в курсе дела», — подумал Вадим. «Справедливое замечание», — заключил незнакомец и, просунув руку во внутренний карман, достал визитку и протянул ее Вадиму. «Эдуард Петрович», — произнес он и протянул руку. «Вадим. Просто Вадим». Пожав ему руку в ответ и приняв визитку, он взглянул на лицевую сторону и увидел надпись «Заместитель главы администрации». «Вадим, какова цель вашего визита сюда?» — уже более настойчиво спросил чиновник. «Туризм, Эдуард Петрович. Осматриваю достопримечательности». «Знаете, Вадим, у нас в Крыму есть уйма замечательных мест. А вот этот заброшенный объект никоим образом не примечателен и к тем местам, которые стоило бы посетить, не относится». «Вы знаете, Эдуард Петрович», — начал Вадим, понизив голос, — «я был полностью с вами согласен и даже хотел спросить у своего экскурсовода, на кой черт он меня сюда привез. Но знаете, теперь я понимаю, что мы с вами оба были неправы, и вы — прямое тому доказательство. На ничем не примечательный объект в выходной день заместители главы города не совершали бы рабочие визиты и не подходили бы ко мне знакомиться. А теперь прошу простить, мне надо ехать. У меня впереди еще длинная экскурсия. Вадим, если вам захочется посетить эти места, я смогу показать вам что-то интересное», — вежливо произнес мужчина. «Конечно, Эдуард Петрович, если будут деньги на счету, то обязательно вам позвоню». Вадим сел в машину. «Эх», — вздохнул чиновник, — «видимо, работодатель у вас так себе, раз переживаете за баланс телефонного счета». Так я человек не гордый, много денег не прошу, визитками не козыряю, да и не чиновник я, а так, простолюдин. До свидания, Эдуард Петрович, до свидания». «До свидания». В его голосе уже слышались металлические нотки, и по его подергивающемуся глазу Вадим понял, что пора прекращать разговор. «До свидания», — еще раз повторил чиновник в уже закрытое окно. Отъехав на ведущую к центру дорогу, Эльнар резко рассмеялся. «А ты красавчик», — сказал он, похлопав Вадима по плечу. «Быстро въехал в тему, и сказочник отменный. Вот же наплел, экскурсовод и турист». «Знаешь, Эльнар, то, что замглавы города оказался на объекте за полчаса, говорит о том, что противостоит нам не просто мажор, а очень даже влиятельный человек, который имеет прямой выход как минимум на муниципальную власть». «Ну, это и так понятно. Простой смертный в жизни не вытянет такой объект. Купить его — это ерунда. Вот сколько там надо бабок похоронить, чтобы его в божеский вид привести и запустить?» «Тоже верно, Эльнар. А мы можем заехать в торговый центр, где я мог бы купить одежду?» «Да не вопрос». Они поехали в торговый центр и отлично провели там время. Общались на разные темы, шутили, смеялись, делились историями из жизни, пообедали в кафе. Вадим купил 3 костюма и пару джинсов, обувь, футболки, майки и трусы. Эльнар то и дело подшучивал над Вадимом, что он хуже женщины и что он никогда не видел, чтобы человек делал столько покупок. Забив полный багажник, они направились в особняк. Эльнар вызвался помочь Вадиму донести многочисленные пакеты до его жилища, так как одному человеку утащить их было нереально. Скинув пакеты на пол апартаментов Вадима, Эльнар ушел, объявив, что в случае необходимости Вадим может ему звонить и что сейчас он будет отчитываться перед Александрой. После ухода Эльнара Вадим зашел в кабинет и увидел, что ему оборудовали целую кухню в углу, и теперь там есть и чайник, и кофемашина. «Людмила, вы просто золото», — сказал Вадим вслух и, подойдя к кофемашине, нажал на кнопку приготовления. В ожидании горячего напитка он вернулся в зал и начал развешивать вещи в шкаф и укладывать обувь на полки. Закончив, он переоделся в джинсы и легкую кофту и начал комкать коробки и складывать их в пакеты, в результате чего у него получилось 2 больших пакета мусора. Он вернулся в кабинет, включил компьютер и подсоединил к нему телефон. Взял остывший кофе и, попивая его, создал на рабочем столе папку с громким названием «Дело века», а затем сделал в ней еще несколько дополнительных папок. В одну он перекинул фотографии, пустив их параллельно на печать. Потом открыл несколько текстовых файлов и начал записывать туда свои заметки. Вадим погрузился в работу с головой. Он по памяти пытался восстановить из разговора с Сергеем цепь событий. Пока Вадим печатал, он не услышал стука в дверь и немного испугался, обнаружив, что в проеме стоит Александра в деловом костюме, держа в руках стопку папок. «Добрый вечер, Вадим. Я стучала, но, боюсь, вы слишком увлеклись и не услышали». «Да, есть такое дело», — смутившись, сказал Вадим. «У меня складывается определенное понимание ситуации, но общая картина мне не станет ясна, пока я не получу документальную часть, которую, как я вижу, вы мне принесли». «Да, это все документы, которые у нас есть». «Замечательно. Мне нравится, когда много документов. Это значит, что есть из чего черпать варианты, отстраивать полет фантазии и искать пути решения». Он положил стопку на стол. Одна из папок гласила «Металлург-строитель». Приподняв ее, Вадим поинтересовался. «Это наш оппонент?» «Да, но тут все, что нам известно о нем. Но частично вы познакомились с его командой сегодня. Эльнару очень понравилось ваше общение с Эдуардом Петровичем». «Я тут человек новый, приходится выдумывать на ходу». «Противник у вас...» «Он осекся. У нас, простите, очень серьезный, а времени все меньше и меньше. Уже с сегодняшнего дня я могу сделать выводы, что нам надо торопиться». «Причина спешки?» «В четверг на объект выезжают проверяющие аж с 3 сторон. Их действия могут превратить все эти бумаги в мусор и прервать мое пребывание тут». «Правоохранители едут, чтобы обеспечить доступ внутрь, то есть резать или взломать замки. Земельный надзор едет, чтобы зафиксировать нецелевое использование земельного участка или его неиспользование. Муниципальный контроль также может зафиксировать факт бесхозности». Надо понимать, что в этих папках, так как прежде чем вступать в спор с оппонентом, было бы хорошо осознавать его мотивы и цели. «Вадим, если вам нужна помощь, можете обращаться ко мне. Если что-то в документах вам будет непонятно, могу дать комментарии». «Спасибо, я очень признателен, но пока мне нужно время на изучение. Тогда, пожалуй, я пойду к себе. Если хотите, присоединяйтесь к вечерним беседам у костра с Романом». «С большим удовольствием. Роман очень интересный собеседник. Вчерашний разговор мне очень понравился». «Да, Роман сказал то же самое о вас. Ну ладно, не буду вас больше отвлекать. Работайте». «Спасибо, Александр. Я займусь расстановкой приоритетов и завтра к утру постараюсь дать первоочередные цели, чтобы к понедельнику мы могли приступить к активной работе. Хорошего вечера». «И вам, Вадим», — попрощалась она и удалилась. «Надо установить щеколду на дверь», — подумал Вадим, как только остался наедине с собой. Вадим начал раскладывать папки. Он понял, что ему не хватает места, и тут обратил внимание, что в его распоряжении была свободная стена. Он быстро нашел в столе скотч, скопировал нужные документы и приклеил их на стену, делая пометки маркерами на копиях. Затем он передвинул рабочий стол ближе к стене, так, чтобы она всегда была в поле его зрения, открыл текстовые файлы и поочередно делал в них заметки, пока не обнаружил, что в глазах появилась сухость. 02:40 показали Вадиму часы на экране. Он заблокировал телефон, взглянул на стену и увидел паутину из стрелок и пометок. Он вывел на печать текстовый документ с названием «Дорожная карта». «Вот он, наш план действий», — гордым, но очень уставшим голосом сказал он себе. Вадим распечатал еще два экземпляра и разложил их в отдельные файлы. Первый экземпляр он взял с собой и, улегшись на диван в зале, принялся читать пункт за пунктом. Спустя какое-то время он поднялся, вернулся к столу и положил свой экземпляр к двум другим. Погасив свет в кабинете, он направился в спальню.